неожиданности. Вся дальнейшая церемония помолвки прошла для меня в полной прострации. Я ничего не слышала и не видела, кто из вельмож кого выбрал. В голове молотом билось отчаяние. Зачем он это сделал? Зачем объявил своей невестой? Зачем я рассказала ему о своих планах? Нещадно ругала себя, обзывая последними словами. Но какая же дура, разболтала ему, почему хочу доучиться в академии и что смогу совладать со старым лордом Сизмутом. Королевству не надо, чтобы кто-то помогал застрявшим. Как же я сразу не догадалась? Сара, разожми, пожалуйста, кулаки. У тебя уже кровь на ладонях. Накрыл Рой своей рукой мою правую руку. Я даже не заметила, что сжимаю кулаки и впиваюсь ногтями в ладони. «Зачем ты это сделал?» Сквозь слезы прошептала я. «А ты не догадываешься?» «Конечно, догадываюсь. Ты мерзкий гадкий пес, который украл у меня возможность помочь брату. Ты не хочешь, чтобы я получила окончательное знание и вылечила застрявших. И наверняка король в курсе. Это ведь он приказал тебе жениться на мне». «Дорогие мои!» – послышался голос короля. «Я рад, что каждый выбрал себе пару по сердцу. И теперь, когда мы все определились, официально объявляю о закрытии королевских смотрин, объявлении помолвки и начале завершающего эту яркую неделю бали». Все радостно зааплодировали. «Приглашаю всех в бальный зал!» Рой так и не выпустил мою руку. Я с силой дернулась, освобождая свои пальцы из схватки волчары, и бросилась вон из зала. Ни на какой бал я не пошла. Стащила с себя парик и дурацкое платье. Накладные ресницы отвалились сами, под градом моих слез. Свернулась на кровати клубочком в одной нижней сорочке и дала волю слезам. Несколько раз в дверь стучал Рой. Я лишь еще сильнее начинала плакать. Один раз поскреблась Велиния. «Сара, миленькая, открой, пожалуйста. Я понимаю, как ты расстроилась, мы все в шоке. Позволь хоть как-то помочь тебе». «Велиния, мне уже никто не поможет. Я просто хочу побыть одна», — ответила я подруге через дверь. А через некоторое время постучалась Тира. Провидицу я не могла проигнорировать, поэтому впустила ее. «Какой у тебя красивый свой цвет волос», — восхитилась женщина. «Вы знали, что я ношу парик?» «Да, только не знала, что ты платиновая блондинка». «Почему не выдали меня королю?» «Потому что ты предназначена Рою. Если бы я рассказала о тебе настоящей королю, он бы заинтересовался. В этом случае, на балу сейчас, рядом с ним плясала бы вовсе не Розамунда. Признаться, был момент, когда все могло измениться. Твоя игра и пение потрясли короля. Рою едва удалось убедить его, что ты больше подходишь волку, а не королю». «Что значит «предназначена Рою»?» «Понимаешь, Сара, волку очень трудно подобрать себе жену. Особенно такому сильному волку, как Рой. Ты знала, что он уже дважды был женат?» «Нет. А куда делись его жены?» «Он их загрыз. В первую же совместную ночь». «Что? То есть я ему предназначена для того, чтобы он меня загрыз?» Тут же перестала я плакать. «Да нет же!» — засмеялась провидица. «Сара, на сегодняшний день в королевстве есть всего две девушки, нечувствительные к волчьей ауре. И я одна из них?» «Да, ты та самая, с которой Рой сможет завести потомство». «А нельзя ли предложить ему вторую девушку?» «Вторая предназначена его брату», — улыбнулась мне Тира. «И, Сара, возможно, сейчас ты думаешь, что твой мир рухнул. Но поверь, это не так. Именно с Роем ты найдешь то, что ищешь». Я внимательно посмотрела на провидицу. Интересно, что она имеет в виду? Но не успела задать свой вопрос, как дверь распахнулась, впуская главного королевского стража. «Сара, вам необходимо поговорить. Я, пожалуй, пойду», — поднялась с кресла Тира. «Я хочу ответить на твой вопрос», — начал Рой после того, как провидица ушла. «Какой вопрос?» «Ты спросила, зачем я это сделал». «Тира уже сказала, я не поддаюсь твоей ауре. Поэтому теперь я обязана родить потомство для главного стража». «Ну что за глупая девчонка?» — рассердился волк. «Тира?» — округлила я глаза. «По-моему, она уже вышла из возраста девчонки. Я говорю про тебя, а не про Тиру. Сара, я люблю тебя. На ярмарке король не просил меня поддерживать ставки, и в парке аттракционов он не давал распоряжений составлять компанию девушкам. От изумления я не могла вымолвить ни слова. Я обратил на тебя внимание в первый же день, когда понял, что ты не поддаешься давлению волчьей ауры. Иногда ты пыталась притворяться, но меня в таких вещах не проведешь. Хорошо, что ты ходила в маскировке. Она хоть немного помогла мне контролировать себя. «Это как?» — отмерла я. «Ты настоящая, очень красивая и очень притягиваешь меня. Первый раз, когда я увидел тебя без всего этого маскарада, я еле сдержался, чтобы тут же не сделать своей. Поэтому я ничего и не говорил королю. Я с первого дня знал, что назову тебя своей невестой, и не мог позволить, чтобы кто-то другой выбрал тебя. А король обязательно выбрал бы, если бы увидел тебя настоящую». Я с трудом впитывала то, что говорит Рой. К тому же очень смущал его пристальный взгляд. Из-за его неожиданного признания я не сразу осознала, что стою перед ним в одной нижней полупрозрачной сиреневой сорочке. В отличие от платьев, привезенных на смотрины, нижнее белье у меня было свое, шелковое, невесомое и очень изящное. «Сара, и вот еще что». «Что?» Начала поддаваться я легкой панике под его взглядом. «Я разрешу тебе доучиться в академии». «Рой, ты серьезно?» «Не поверила я». «Серьезно. Мой дом не так далеко от академии. Утром я или кто-то из стражей будем отвозить тебя и забирать после занятий. Не думаю, что твоя учеба как-то помешает нашим отношениям и зачатию ребенка. С ректором я уже обо всем договорился». «Рой!» На эмоциях кинулась я ему на шею. Он подхватил меня и крепко прижал к себе. Несколько мгновений мы неотрывно смотрели друг другу в глаза. Я осязаемо чувствовала возникающее притяжение между нами. Вот Рой наклонился к моей шее и легонько поцеловал. Такое мимолетное прикосновение, а все внутри меня запылало. Вот он погладил меня по спине, заставляя немного выгнуться от нахлынувшего незнакомого желания. И вот этот невообразимый мужчина уже нависает над моим обнаженным телом, распластанным на кровати. «Сара, у тебя раньше не было мужчины?» «Нет». «Это очень хорошо». «Если бы я ответила утвердительно, отказался бы ты от меня?» «Нет, просто убил бы всех, с кем была раньше». Больше мы не разговаривали. Рой сделал меня своей, доведя до каких-то немыслимых вершин блаженства. От его ласки кружилась голова и горела кожа. Он не сдерживался в своих желаниях, утягивая и меня в этот омут наслаждения. Тяжесть его тела, крепкие руки, страстные поцелуи – все приводило в восторг. Меня опутывало невидимыми нитями, накрепко привязывая к этому конкретному мужчине. «Сара, я не думал, что когда-нибудь скажу такое. Я счастлив, благодаря тебе. Люблю тебя». Поцеловала я Роя в губы. «Не понимаю, как я раньше жила, не зная, что можно испытывать такое наслаждение». «Прекрасно, что не знала». Слегка прикусил Рой мою шею. «А тебе сейчас не хотелось загрызть меня?» Вдруг испугалась я. «Сара, нет, мне хочется сделать с тобой совсем другое». Засмеялся Рой, пристраивая меня на себе. Его очевидное желание спровоцировало во мне ответную реакцию. И мы опять, позабыв обо всем на свете, провалились в фантастический мир близости между двумя любящими людьми. Мы так увлеклись друг другом, что и не вспомнили о незапертой двери. «Сара, милая, я решил лично проверить, почему тебя нет на балу». Распахнул дверь король. Из-за его плеча выглядывала Розамунда. Рой лишь хмыкнул, закутывая меня в простыню, сам же спокойно встал и под ошарашенные взгляды блондинки одел брюки. «А где Сара?» – переводил король изумленный взгляд со своего стража на меня. «Это что, парик?» – первая догадалась Розамунда, углядев валявшиеся на полу огненные волосы. «Рой, может, объяснишь, что все это значит?» – спрашивал стража, но при этом неотрывно смотрел на меня король. В его взгляде читалось вожделение. Заметила это и Розамунда. «В то время как девушки блюдут свою честь...» Кто-то позволяет себе неподобающее поведение во дворце, прямо под носом короля. Драматично заявила она. Король лишь отмахнулся от нее. «Сара, ты, оказывается, божественно красива, а твой цвет волос просто сногсшибательный». Подошел король ближе к кровати. Рой встал между нами. «Мой король, позвольте все объяснить. Но не здесь. Пусть Сара пока оденется». Король с явным сожалением вышел вслед за Роем из комнаты. Я выскочила из кровати, намереваясь спрятаться в ванной комнате. «Подожди!» – остановила меня Розамунда. «Что тебе?» – не стала проявлять ей вежливость. «Я только хотела поблагодарить тебя». «Поблагодарить меня? За что?» «Не знаю, зачем ты устроила этот маскарад, но он помог именно мне стать невестой короля. Если бы он увидел тебя такую, то наверняка выбрал бы тебя. Так что спасибо». «Да не за что. Вы отлично смотритесь вместе с королем». «Ты правда так считаешь?» «Правда. Не соврала я». «Сара, подожди». Опять не дала мне скрыться в ванной блондинка. «А то, что вы сейчас с волком делали, тебе понравилось?» Неожиданно смутилась она. «Очень». Подмигнула я ей и встретилась с взглядом моего ненаглядного пса, наблюдавшего за нами. То, как он смотрел на меня, не оставляло сомнений, что в ванну он последует за мной. «Не могу поверить, что твой брат женится на Катрине из рода Бирюзовых!» Изумленно воскликнула я после того, как Рой сообщил, что у нас будет совместная свадьба с его братом. «Не уверена, что при встрече не выцарапаю ей глаза. Почему ты решила, что невесту зовут Катрина? Отец пишет, что ее имя Милана». «Как прошли смотрины?» Король выбрал себе новую жену. «Невесты были хорошенькими?» «Не знаю. Я смотрел только на одну». «Рой, не хочешь ли ты сказать, что...» «Да, мой друг, я собираюсь вновь жениться». «Решил загрызть очередную жену?» Недоверчиво посмотрел на меня Вельт. «Представь себе, эта девушка нечувствительна к волчьей ауре». Улыбнулся я, думая о Саре. «Хотел бы я на нее посмотреть. Может, у нее имеется сестра с такой же нечувствительной аурой?» «Сестра у нее есть, но они не родные. А насчет посмотреть, приезжай на нашу свадьбу». Протянул я другу красиво отпечатанное приглашение. «Двойное приглашение?» Удивился Вельт. «Ну, ничего себе, значит, сразу два братца надумали жениться». Я усмехнулся и решил сменить тему. «Вельт, как так получилось, что всего за неделю в крепости убиты четверо застрявших?» «Они слишком нарывались, не бери в голову». «Вельт, я знаю, что ты считаешь застрявших обычным куском мяса. Но не забывай, они помогают защищать нам границы королевства». «Именно поэтому я и не перебил их всех. У меня есть новости, что твари собираются напасть на наши западные границы». «Опять? Что им все не имется?» «Видимо, им нравится, когда их рвут на части». «С другой стороны, пусть нападают, хоть развлечемся». Кровожадно оскалился Вельт. «Вот уже вторую неделю мы живем в доме Роя. Проживший всю жизнь в замке, трехэтажный деревянный дом, хотя и с очень просторными комнатами, показался мне маленьким. В замке рода Алмазных живут родители», — пояснил мне Рой. «А у нас с Крисом дома, расположенные ближе к месту службы. Но в замок мы обязательно переберемся. Родители ждут не дождутся, когда по нему будут бегать маленькие волчата». Поцеловал меня Рой. Он каждый день уезжал по делам службы, но всегда возвращался. Наше притяжение ничуть не уменьшилось. Стоило Рою появиться на пороге, все во мне предвкушающе сжималось. Завидев меня, Рой неспешно подходил, отбрасывал за спину мои длинные волосы и крепко целовал в губы. А дальше мы не сдерживались, производя столько шума, что слуги стали заранее уходить из дома. Они-то давление волчьей ауры во время нашей страсти ощущали слишком сильно. «Рой, я еще ни разу не видела твоего волка». Гладила я его по обнаженной спине. «Уверена, что хочешь посмотреть?» Перекатился он на спину, захватив меня в плен своих рук. «Еще бы! Давай тогда выйдем из дома». Мы оделись и отправились в небольшой лесочек. По дороге Рой нарвал мне букет синих колокольчиков. «Идеальное сочетание с цветом твоих глаз». Протянул он мне букет и обратился. «Ничего себе!» – рассматривала я большого черного волка с белой сережкой в ухе. Зверь подошел поближе и лег у моих ног. «Красавец!» – обняла я его за мощную шею, пристраиваясь рядом. Мы долго так лежали, нежась в лучиках солнышка. Волк щурил глаза, а я и не заметила, как уснула. Проснулась от ощущения качки. Это Рой уже человеком нес меня на руках обратно к дому. Я чувствую брата, они скоро приедут. Сара, я понимаю, как тебе тяжело смотреть на меня, но мы скоро станем родственниками. Я бы не хотела враждовать. Это будет трудно, Милана. Хотя я понимаю, что ты тут совершенно ни при чем. Когда родители узнали, на ком женится брат Криса, то решили, что Катрина на свадьбу не поедет. И правильно решили. Сара, ей тоже нелегко. Представляешь, у нее расстраивается уже третья помолвка. Как будто какой-то злой рок преследует мою сестру. Это ей наказание за Джахи. А вы с отцом не пытались увидеться с Джахи? Пытались, много раз. Но из дворца всегда приходит отказ. Ты станешь женой главного стража. Может быть, Рой сможет устроить вам встречу? Об этом я не подумала. Спасибо за подсказку, Милана. Сара, я очень хочу с тобой подружиться. Это правда. И если Джахе можно будет помочь, я готова в этом участвовать. С любопытством посмотрела на невесту Криса. Она сильно изменилась внешне с последней нашей встречи. Из нескладной угловатой девочки превратилась в очень привлекательную девушку с необычным цветом волос, соблазнительными округлыми формами и умным взглядом. Душа ее, похоже, осталась так же чиста, как и 7 лет назад. Я вспомнила, как Милана плакала, прижимая к себе окровавленное тельце Спаниэля, убитого ее сестрой. «Рой, ты позволишь мне увидеться с братом?» «Сара, застрявшие ничего не помнят». «Я хотела бы взглянуть на него». «Хорошо, давай попробуем». «Спасибо. Мы можем съездить в крепость сегодня?» Обняла я такого сурового с виду, но такого замечательного, как оказалось, мужчину. «Сара, не думаю, что это хорошая идея накануне свадьбы. Встреча может оказать на тебя тягостное впечатление. Я отвезу тебя в крепость после свадьбы». «Хорошо. Не стала я спорить, понимая, что Рой прав. Я очень хотела увидеть Джахи и очень страшилась встретиться с неузнавающим и равнодушным взглядом того существа, кем теперь стал мой брат». «Сара, какая ты красивая!» Обняла меня Ликия. Они вместе с папой и Талулой прибыли накануне торжества. «Осторожно, не помни мое платье!» «Твое платье – настоящий шедевр! Как ты смогла достать такое, если даже не планировала выходить замуж?» С восторгом осматривала Ликия мое белоснежное платье с россыпью алмазов. «Это все Рой организовал. Уже на следующий день после того, как мы приехали из дворца, пришла портниха. Она и Милане платье сшила». «Ты с ней общаешься?» «Да, она вроде неплохая девушка». «Хорошо, если так. А почему решили совместную свадьбу праздновать в доме Роя, а не в замке его рода?» «Гостей будет мало, только родственники и близкие друзья. К тому же братьям надо быть на службе, ведь они и так много дней отсутствовали из-за смотрин. А их родовой замок расположен достаточно далеко», — пояснила я Ликие. «Девочки, пора!» — заглянула в комнату Талула. «Ох, Сара, ты будешь самой красивой невестой!» Аккуратно обняла меня мачеха. «Думаю, брат Роя с тобой не согласится», — засмеялась я. «Да, я заметила, что он с Миланы глаз не сводит. Она, кстати, уже ждет нас внизу со своей мамой». Накануне встреча с графом Нейтом и его женой прошла достаточно скованно. Ни я, ни папа не горели желанием видеть этих людей еще раз. Хотя, конечно, мы понимали, что они не виноваты в проступке дочери. Но они были ее родителями и свидетелями всего того ужаса 7-летней давности. Милана выглядела прелестно. В светло-голубом платье с красивым декольте и вшитыми синими камушками по лифу и подолу. «Вы как два разных полюса. Сара – изящная утонченность, а Милана – очаровательная непосредственность. И при этом так прекрасно. Девочки, позвольте, я вас обниму». Немного прослезилась мама Роя и Криса. «Вы не представляете, как я рада, что оба моих мальчика нашли себе пару». Оба мальчика, облаченные в костюмы, вместе с остальными мужчинами ждали нас в храме. Честно говоря, я не особо запомнила церемонию. Вроде бы все девушки ждут свадьбу, готовятся к ней. Это какой-то волнительный процесс. Меня же мало занимал обряд бракосочетания. Я относилась к нему, как к положенной процедуре. Речи служителя казались мне длинными и нудными. Удушающий запах каких-то благовоний раздражал. Посмотрев на Милану, чуть не прыснула. Девушка явно маялась от скуки. Она думает о чем угодно, кроме клятвы верности до гроба. Хорошо, хотя бы все родители были довольны. Во всяком случае, на их лицах блуждали улыбки. «Сара, Милана, познакомьтесь. Это наш с Крисом друг, Вельд». Представил нам незнакомого ранее волка Рой, после окончания церемонии бракосочетания. Вельд не уступал братьям в росте и ширине плеч, такой же темноволосый и с серьгой с белым камнем в ухе, только его камень в виде короны. Волевое, с печатью властности лицо, широкая улыбка. Он определенно был красавчиком. Только глаза его, с зрачком чернее ночи, вызывали тревогу. Это были глаза хищника. Хищника, не упускающего добычу. А еще он слишком уж пристально меня разглядывал и слишком долго прикладывался к моей ручке. Он меня пугал. «Очень приятно», — выдавила я из себя, скрывая неосознанный страх под улыбкой. «И мне очень приятно». Многозначительно, с подтекстом, посмотрел на меня друг Роя и Криса. Не считая этого эпизода, наша совместная с Миланой свадьба прошла весело и по сценарию, составленному в Королевской палате по организации торжеств. Мы впервые танцевали вместе с Роем, и я поразилась, как умело у него это получается. «Рой, позволь украсть твою жену на один танец». «Только если на один». Вельд взял меня под руку. К этому моменту я уже выпила несколько бокалов вина, и волк больше не казался мне пугающим. «Сара, хочу выразить свое восхищение. Я давно не встречал такой роскошной женщины». «Ты тоже ничего», — ответила я ему комплиментом. Волк рассмеялся. «Кажется, очаровательная жена Роя немного выпила». «Так и есть. Вино сегодня подают отличного качества». «Потрясающе». «Что?» «Рой говорил, что ты не поддаешься давлению волчьей ауры. Но я не поверил. А теперь я сам вижу этот феномен. Ты что, применял сейчас давление?» «И еще какое? Посмотри на тех, кто танцует рядом с нами». И я увидела. Танцующие рядом девушки нервно трясли головами и закрывали уши. «Милана тоже не поддается», — напомнила я Вельду. «Да, но Милана не в моем вкусе». Я была немножко пьяна и слишком взбудоражена самой свадьбой, поэтому не придала значения словам волка. Закончился этот длинный и слегка утомительный день праздничным фейерверком и отъездом тех гостей, что жили поблизости. «Рой, папа с Ликией тоже хотят поехать в крепость». «Желание твоего отца я понимаю. А Ликия это зачем?» «Она еще ни разу не видела застрявших. Говорит, что устала слушать страшилки про них и хочет составить свое мнение». «Ладно, пусть едут». Примерно через 40 минут мы подъезжали к крепости застрявших. Вопреки ожиданиям, она не выглядела мрачной и темной. Перед нами предстала вполне современная постройка из ярко-красного кирпича с искусно оформленными подъездными воротами. Внутри крепости, насколько хватало траектории видимости, рассредоточились всевозможные постройки. На улице много зелени и достаточно чисто. Несколько раз из окошка кареты я видела группы застрявших. Каждый раз мое сердце замирало. Вдруг среди них мой брат. Карета подъехала к одной из крепостных башен с встроенными большими часами. «Это у нас административная башня», — пояснил нам Рой. «Здесь хранятся все документы по застрявшим». «Рой, ты привез гостей?» — вышел нам навстречу Вельд. «Да, у лорда Герша тут сын». «Надо полагать, твой брат, Сара?» «Мой брат», — подтвердила я, отводя от Вельда взгляд. «Вчера мне не показалось. Этот волк явно заинтересовался мной. Слишком откровенные взгляды бросает в мою сторону, пока Рой не видит. Стрим, принеси в мой кабинет папку застрявшего под номером 503». Отдал Рой распоряжение одному из стражей. «У них что, нет имен?» – изумилась Ликия. «В крепости у застрявших нет имен. Каждому присваивается номер, который они постоянно носят на груди и спине», – пояснил Рой. «Но это как-то бесчеловечно», – расстроилась Ликия. «А они и не человеки!» – рассмеялся Вельд. Мне стало неприятно от его смеха. «Вот нужная папка!» – протянул Стрим бумаги Рою. «Спасибо. Пока гости будут знакомиться с материалами, приведи к нам этого застрявшего. Возьмите, лорд Герш. Отдал Рой папку моему отцу. Папа, читай вслух, попросила я. Номер 503. Начал он. Джахи, из рода Серебряных. На момент доставки в крепость 20 лет. Причина изменения сущности человека – сильное эмоциональное потрясение. При взятии крови обнаружен значительный пропуск приема препарата, сдерживающего ярость, что повлекло за собой обращение в застрявшего. В первый день изменений вел себя буйно. Для усмирения применена сила. Адаптировался быстро, к насилию не склонен. В группу с другими застрявшими не объединяется. Приказам подчиняется. Задействован в сражениях при внешних атаках. Отличный удар левой рукой. Из королевского досье, полученного по запросу. 18 лет проходил военную службу. Левша. Имеет 2 ранения. Инцидент. Избил 317 номер. Причина не выяснена. 317 отправлен в лазарет с переломом правого предплечья. 503 получил наказание в виде внеочередного дежурства в прачечной. Помимо этого короткого и сухого отчета, в папке были собраны медицинские справки за разные года, ежегодные результаты лабораторных исследований на изменение личности и рапорты стражей о действиях джахи в крепости и в бою. Я не знал, что застрявшие участвуют в сражениях. Задрожал листок в руках моего отца. Мирным жителям вообще стараются не сообщать о внешних вторжениях, чтобы не нарушать покой в королевстве. Но они случаются, и достаточно часто, а волков не так много, чтобы отражать все атаки. У застрявших нет страха перед смертью. Мне иногда кажется, что они специально ищут способы прекратить свое существование. К тому же сильны физически, поэтому застрявших не уничтожают, а запирают в крепости. Они ценный ресурс при любой схватке. Сказал нам правду Рой. И много погибает застрявших в схватках. Уточнил отец. Много, гораздо больше, чем волков. А родственникам сообщают о их гибели? Нет. Король считает, что родственники и так травмированы тем, что в их семье есть застрявший. Ни к чему им дополнительные переживания. Но это жестоко. Не удержалась Ликия. Таковы правила. Застрявший перестает существовать в обществе людей. Вмешался Вельт. В дверь постучали. «Заходите, Стрим!» Видимо, почувствовал мой муж тех, кто стоит за дверью. Весь заросший, в шерсти, больше с лапами, чем с руками, выше и плечистее, чем я его помнила, но с лицом, которое невозможно было ни с кем спутать. Перед нами стоял повзрослевший Джахи. Я заплакала, а Джахи вдруг бросился в нашу сторону. Рой и Вельт одновременно кинулись ему наперерез, сбив брата с ног. Вельт занес над его головой металлическую палку. «Подождите!» – закричал отец. «По-моему, он просто узнал нас!» Рой дал знак Вельту опустить оружие. Джахи поднялся с пола. В его глазах стояли слезы. «Папа, он узнал нас!» – поняла я по глазам брата и заплакала. По настороженным взглядам волков мы подошли к нему. Джахи расставил свои лапы ручище и заключил меня с папой в объятия. Мы пробыли в кабинете Роя больше часа, утирая слезы и вкратце рассказывая Джахе о событиях последних 7 лет. Брат не мог говорить, но внимательно слушал нас, выражая свои эмоции с помощью жестов. Удивился при известии, что я вышла замуж за Роя, и обрадовался, что папа смог встретить такую хорошую женщину, как Талула. Мне показал, что я отлично выгляжу. Я сообщила ему, что учусь в академии и пытаюсь найти способ возвратить застрявших обратно в тело человека. Брат лишь грустно улыбнулся. Когда пришло время прощаться, к Джахе подошла Ликия, до этого тихонько просидевшая в сторонке. «У тебя колтун, вот тут», — показала ему девушка на правый бок. «Он ведь тебе мешает, позволь я его отрежу». Ликия достала небольшие ножницы из своей сумочки и аккуратно выстригла колтун, потом расчесала это место своей же расческой. Джахи все это время стоял не шелохнувшись, а когда Ликия закончила, аккуратно погладил ее своей лапищей по голове. «То, что сегодня произошло в крепости, очень неожиданно», — сказал Рой мне уже дома вечером. «Ты имеешь в виду то, что он все помнит?» «Да, я доложил королю. Он обещал подумать, что с этим делать. Но после своей свадьбы. Возможно, теперь родственникам разрешат навещать застрявших. «Сара, надеюсь, в этот раз во дворец ты возьмешь нормальные платья?» «Не волнуйся, на свадьбе короля я не заставлю тебя краснеть за мой вид. Хотя лорду Сизмуту мой нафталиновый стиль понравился». Засмеялась я. «Спасибо тебе, Рой». Обняла я мужа за шею. «За что ты меня благодаришь?» «За Джахи. За то, что позволил состояться этой встрече». «Сара, я бы предпочел, чтобы ты меня по-хорошему отблагодарила». Притянул он меня к себе, сминая платье. «Я буду стараться». Опустила глаза, дразня волка,